Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, как вы помните, что мы изучаем курс библейской истории Ветхого Завета. Значительную часть ее раннего периода мы уже обозрели. Повторяем вкратце события морального разложения человечества, Бытие 6 главы, которое святость Творца Вселенной не могла терпеть дольше, и потому Бог навел великий потоп на землю, спасший только 8 душ в ковчеге, который Ной строил по велению Божию 120 лет, возвещая о грядущем суде Божьем. Потом он повелел, чтобы земля засеялась опять потомками сыновей Ноя, сына Хама и Афета. Хананеи были весьма многочисленны и заселяли теперешнюю Палестину. Они потомки Хама, Ханаана, при скорбию они были идолопоклонниками. Филистимляне, по-видимому, являлись ветвью египтян и двинулись к Эгейскому морю, к острову Криту, а потом тоже эмигрировали в Палестину. Амоса 9 глава, 7 стих. Хитеи, хититы, происходили от сына Ханаана, Гета. Однако некоторые исследователи Библии считают их потомками Иофата, арианцами. Они якобы являются теперешними армянами. Упоминаются они в Бытие 15 главе 20 стихе. Землю эту Бог обещал дать Аврааму, но он не получил ее фактически во владение при жизни своей. Его потомки, Израиль, по выходе из Египта получили эту обетованную землю после упорной борьбы с язычниками и идолопоклонниками, заселявшими ее в то время. Руководил шествием Израиля Иисус Навин, помощником ему был храбрый и верный Халев. Когда умерла Сара, то Авраам купил пещеру у Хивеев для ее погребения и заплатил ему настойчиво серебром. В это время Хивеи были миролюбиво настроены к Ханаану, хотя и были идолопоклонниками. Однако Иисус Навин получил повеление от Господа победить их, и содействовал ему Бог в победе, говоря: «Я прогоню пред тобою Хивеев». Исход, 23 глава, 28 стих, а также Иисуса Навина, 3 глава, 10 стих. «И сего узнаете, что между вами есть Бог живый, который прогонит от вас Хананеев, Хитеев, Евеев, Фересеев, Гергесеев, Амореев и Евусеев». Однако из книги Судей, 3 главы, 5 стиха мы узнаем, что Израиль во время жил между этими народами, Хананеями и Хитеями. Он не выполнил в точности истребление их предков, идолопоклонников и беззаконников. Израиль пошел на компромисс. Это урок истории на будущие времена. Непослушание принесло много горя и духовного падения. В оригинале еврейском имена передаются в единственном числе. Поэтому иногда создается затруднение при определении значения, является ли это одна личность или потомки этого человека. Когда Иисус Навин покорял землю обетованную, то к северу от Иерусалима было несколько городов, между ними и Гаваон. В 9 главе Иисуса Навина передается поразительная история, когда один народ, чтобы избежать смерти, сговорился сказать Иисусу Навину, что они живут далеко и являются мирными людьми. Но вот услышали, что другие царства падают пред Иисусом Навином и Богом его, поэтому и послали послов с просьбой заключить мир, что они не будут вредить Израилю никогда. Взяли они хлеба черствого и заплесневелого, одеждами изорванными покрылись, и обувь их была поношенная. Встретив в таком виде Иисуса Навина и его помощников, сказали, что пришли издалека, как посланцы о мире. Низко кланяясь Иисусу Навину, они убедили его, что говорят истину. Но вот вдруг оказалось через некоторое время, что они гаваонцы, живут неподалеку. Однако не хотели уничтожения своих людей, хотят мирно жить и служить Иисусу Навину во всей покорности. Несмотря на эту хитрость и ложь, Иисус Навин не убил ни посланцев, ни народа не истребил, так как заключил перед этим с посланцами союз перед Богом и нарушить завет боялся. Он грозно говорил с ними и назначил этот народ, был дровосеками и поставщиками воды для Дома Божия и для него также. Говорили они при встрече с Иисусом Навином весьма почтительно по отношению к Господу Богу. Возможно, что и посетил их страх пред Ним, а не перед Израилем главным образом. Кроме того, Иисус Навин и его помощники при переговорах не вопросили об этом деле Господа. Иисуса Навина, 9 глава, 14 стих. А как важно в таких случаях иметь молитву к Богу? План Божий в деле очищения земли обетованной был окончательным, хотя не все люди и понимают его сущность и неразумно обвиняют святого Бога и Израиля в жестокости. Но тогда происходило дело операции. Заразительная болезнь была смертельна духовно для Израиля, что и подтвердилось позже. Саул пережил это в контакте с гаваонцами. Об амореях мы уже говорили раньше, что это было сильное племя, и жило оно в Ханаане. Когда Авраам освободил Лота из плена и всех с ними, то они уже существовали. Позже амерентянин Хамани Адад был царем Ассирии в 1727 по 1695 год до Рождества Христова. Но сильные царства не длятся долго в истории, если нет на них благословения Божие. Исторические данные свидетельствуют об этом. И времена наши подтверждают, что страны, воюющие с бытием Божиим, с истиной и любовью Его, долго не устоят. Моральное разложение, духовное опустошение, души человеческой разрушает не только отдельные личности, но и всю страну. Святое Писание предупреждает, кто думает, что он стоит, смотри, чтобы не упал. 1 Коринфянам 10 глава 12 стих. Контекст этот говорит как бы об отдельной личности, но в сущности апостол Павел намекает на поступки и переживания Израиля, который на протяжении истории самоуверенно считал себя праведным, богобоязненным народом, покарающимся живому Богу. Но потом вдруг духовно занемогал, отступал от заповедей Господних, впадал в идолопоклонство, делал политические опасные связи с чуждыми Богу живому народами, и последствие было страдание. Египет был народом уже организованным и богатым во дни Авраама. Упоминается он в библейской истории по причине голода в Ханаане. Авраам пошел туда с Сарой и домочадцами, там был хлеб. И там же постигло его большое искушение сказать полуправду египтянам о Саре, что она является его сестрой, будучи красивой женщиной и бездетной. В сущности, она была его двоюродная сестра. Однако она была взята во дворец фараона, и ее приготовляли один день включить в число жен фараона. Господь не допустил до этого, наведя кару нарывов на теле людей. Фараон узнал, что Авраам не сказал правду ему и сделал патриарху веры достойный выговор за это и отпустил его из Египта. Не говорит ли это случай о предупреждении нам, верующим, в Бога и теперь, дабы мы в молитве прибегали к Нему в такие трудные моменты, прося о защите и помощи. Он силен избавить от потрясения, без нашей дипломатии, обмана и риска утерять чистую совесть. Что было бы, если Бог прогневался на Авраама и малодушие его, и Сара стала женой, хотя и временно, языческого царя? Как писалась бы ее история? Пришел бы Исаак по вере во Всемогущего, совершилась бы великая драма. Рождение Исаака является сверхъестественным событием. Сара уже окончила период жизни, когда могла рождать детей, и Авраам был 99 лет. Совершилось воистину чудо. Исаак был дарован Богом, чтобы указать нам на Сына Единородного, который Бог отдал в жертву на кресте во спасение мира. Когда он испытывал веру Авраама, то особенно ударял на слово «Единственного твоего, которого ты любишь». Авраам не воспротивился, веруя, что из мертвых Бог воскресит Исаака. Евреям 11 глава. Но Господь приготовил овна вместо Исаака. Бог же не в превзойденной любви своей отдал Сына Своего Единородного во спасение мира. Как велика любовь Божия! Аминь.